Ефимов Теодор. Междугородний разговор. Здравствуй, любимый. Здравствуй, родная. Пятые сутки в Чите, вас ловлю. Как ты? Я счастлива, только скучаю. Ты как? Как боги, чертовски люблю. Когда мы увидимся? Может быть, в мае? В отпуск я только в июле смогу. В мае мы в рейс на Таймыр уплываем. Я весь июль на гастролях в Баку. Почему ты молчишь? Я твой голос целую. Я и в молчание твое влюблена. Ты на Таймыре не встретишь другую. Ты для меня в этой жизни одна. Возле Чукотки сильно штормило. Все после вахты валились без сил. Имя твое мне надежду дарило. Как заклинание его я твердил. Алешеньке в садике премию дали. Ручку, букварь и флакончик чернил. Ты его видела? Нет, мне писали. Ты его видел? Да нет, я звонил. Почему ты молчишь? Я твой голос целую. Я и в молчание твое влюблена. Ты на Чукотке не встретил другую? Ты для меня в этой жизни одна. Почему ты молчишь? Я твой голос целую.